молодые польские литераторы Лехань, Слонимский, Тувим и другие приняли меня в свое общество, и часто в старой Зимянской кавярне, где собирались они ежедневно, у них наворачивались слезы на глаза, когда я читал им Ахматову, Блока, Аннинского. Единственная оппозиция, которую я встретил в Польше, шла от русских эмигрантов. В Савенковской газете «За свободу» Дмитрий Философов, даже не посетив ни одного моего концерта, покрыл меня худым словом. Но русская и польская молодежь, работавшая в этой же газете, горячо заступилась за меня. Началась полемика. Молодежь напирала. Через месяц Философов, вынужденный сдаться, недоуменно спрашивал: «В чем же дело, господа? Когда большевики посадили в тюрьму патриарха Тихона, все молчали. А когда я осмелился тронуть Вертинского, так подняли такой шум, как будто я оскорбил их в самых лучших чувствах». Так оно и было. Потому что я был с ними, с теми, кому больно, кому тяжело, кто любит родину и тоскует по ней. Я был с массой, с толпой. Один из умнейших и культурнейших критиков моих, известный писатель-философ Всеволод Иванов, писал обо мне в Шанхае: «Толпа всегда умна, а Вертинский всегда с толпой, поэтому вместе с ней умен и Вертинский». Да, мое искусство было отражением моей эпохи, я был микрофоном ее. Я каким-то чутьем отгадывал самое главное, то, что у всех на уме. Ее затаенные мысли, ее желания, верования, часто задолго вперед. И когда меня ругали за упаднические настроения, то вина была не во мне, а в эпохе. С этих настроений и началось мое творчество. Меня корили. Очень долго разные мелкие и крупные журналисты еще тогда в предреволюционной Москве и ругали меня до тех пор, пока не пришел однажды большой человек Влас Дорошевич и не написал черным по белому в большой газете того времени «Русском слове»: «Те упреки, которые бросают Вертинскому, относятся не к нему, а к его слушателям. Вертинский только зеркало своей эпохи. И нечего пенять на зеркало, коли рожа крива». Итак, моя оппозиция в Польше проиграла. А поляки вообще недоумевали. За что меня ругает русская газета, если я такой единственный в своем роде русский артист и к тому же их соотечественник? Приходилось долго объяснять, что такое эсеры Савенковского лагеря, их отношение к СССР вообще, и ко мне, подчеркивающему свои чувства к Союзу в частности. Но эта капля яду не отравила моего прекрасного душевного состояния. Польша и ее русское население, истосковавшись по русскому языку и русской музыке, готовы были плакать от любой песни, от любого русского слова, и думаю, что если бы я даже пел в 10 раз хуже, чем пел тогда, то все равно имел бы огромный успех. За несколько лет у меня образовался довольно большой круг друзей и почитателей. Радзивиллы, Потоцкие, Чарторийские, Замойские, Белосельские, Плятеры и вся польская аристократия, когда-то служившая при дворе, обожавшая тогдашний Петербург, не могла еще вытравить из своего сердца воспоминаний о нем и о России. Единая славянская кровь была крепкой спайкой между двумя братскими народами Польши и России. И как не ворчали старые польские паны, припоминая давние обиды, как не хмурились их лбы при первом знакомстве со мной, стоило мне где-нибудь за столом за стаканом вина запеть самую обыкновенную русскую народную песню, и разглаживались морщины, расправлялись усы, зажигались улыбки, зажигались глаза, и часто подпевали мне старые польские паны мечтательно, запрокинув седые головы и вспоминая прошлое. За эти приезды в Польшу через мою уборную прошли тысячи людей всяких профессий и всех слоев общества. Бывали у меня адвокаты, народные учителя, профессора и рабочие, офицеры и ксензы. приходили меня слушать чиновники, купцы, помещики».